Листовки, прокламации, разговоры с Еремеем постепенно делали свое дело. На сходках беднота уже не помалкивала, как было раньше, а выступала, бунтовала против засилья богатеев. Правда, все равно решения сходок богатеи на свою сторону поворачивали. Но решение решениями, а ненависть бедноты к богачам теперь становилась все более открытой. Клавдия передала Порфирию от Еремея и Дарьи поклон, сказала, что ждут его в праздник в гости, скучают о нем, повидаться хочется. Порфирий ходил по избе, слушая рассказ Клавдии. «От Лизы так и нет ничего?» — спросил он вдруг, хотя и знал, что зря спрашивает. «Конечно, нет никаких вестей. Разве не сказала бы прежде всего об этом Клавдия?» С тех пор, как Порфирию стало известно, что Лиза находится в Александровском централе, он написал ей туда несколько писем. Ответа на них не пришло. Он понял это так: нет ответа, нет человека. Но потом, уже в начале весны, Лебедев уведомил Порфирия: в марте Лиза выпущена на свободу. Значит, жива. Где она? Теперь об этом не знал даже и Лебедев. Вышла и потерялась. 4 месяца уже прошло, как она на свободе, а писем нет. Клавдия твердила: вернется. Сердце матери знает, не может она не вернуться. Но где же она? Будем ждать. Теперь все дни у Порфирия стали наполненными. Работа в мастерских, короткие, но важные разговоры с товарищами во время обеденных перерывов. Вечерами за городом обучение дружинников в стрельбе или чтение нелегальной литературы и беседы в кружке. И все это пронизано ощущением ожидания дорогого ему человека. Порой Порфирий спрашивал себя, так ли уж любит он Лизу. Был с ней вместе немного, и то дичась, сторонясь ее. Но это была его первая и единственная любовь. Первая сильная безграничная вера в человека. И хотя потом многое ломалось и рушилось, и казалось, что среди обломков ничего уцелевшего уже не найти, живой росток всегда оставался и вновь пробивался к свету. Все грязное и мрачное постепенно изгладилось, исчезло, осталось то дорогое, что временем уже неразрушимо, высокое уважение к человеку. Если бы Лиза ушла от Порфирия к другому, он решительно выжег бы ее из своего сердца. Но Лиза избрала себе честный, благородный путь, а Порфирий теперь знал уже, что это значило для нее, и потому давняя любовь не заглохла. Скорее, она стала совсем новой любовью, ничуть не похожей на прежнюю, любовью от уважения к человеку. Но все это было только в мыслях, в сердце. А человека-то нет, некому обо всем этом сказать. Надо уметь ждать терпеливо. Клавдия, лампу зажги. Она раздула уголек в загнятке, от него засветила 7-линейную лампу, поставила ее на стол. Порфирий вынул из бокового кармана пиджака брошюру-прокламацию Сибирского союза, переданную ему на стрельбище Петром Терешиным, и углубился в чтение. Глава 28. Ущербный диск луны едва просвечивал сквозь серую завесу облаков, затянувших небо еще с вечера. Тихая и теплая августовская ночь лежала над сопками, бивачные огни по гребням гор и вправо, и влево, казалось, уходили в бесконечность. Иногда низко над головами солдат проносились бессонные совы, вдруг долетал резкий звук, удар кованого конского копыта, колесо повозки, стук солдатского котелка, упавшего на каменистую землю, громыхание лафетов орудий, запоздало устанавливаемых на огневых позициях. Поглядывая на чуть мерцающие вдали огни, Павел тихо переговаривался с Ваней Мезенцевым. Они вылезли из своих окопов,